Глава 235. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» Я сказал, что да. У меня просто на мгновение закружилась голова. «Что же это облегчение? Тогда мы можем поехать к моему старшему брату». Я снова это сказал, не так ли? Я должен попытаться назвать его правильно, по крайней мере, сегодняшнего дня. Теперь Ян был полностью настроен на этого Яна из другого мира. Или измерение перед ним. Ян был в своей самой мирной, позитивной и гладкой жизни из бесконечных фрагментированных миров, которые породил Фран. Как насчет остальных? Мать уже вошла во дворец вместе с Хайри, сказав, что хотела бы воспользоваться услугами королевских служанок. Отец занят очередным исследовательским экспериментом с Дугласом и сказал, что придет во дворец в назначенный день. «Значит, ты единственный, кому нечего делать?» «Да, похоже на правду». Ян и Рагнар обменялись шутками и рассмеялись, но теперь сменили тему. «Тогда давай пойдем вместе, раз уж мне тоже нечего делать. Его Величество ждет, и, возможно, он будет рад тебе больше, чем мне, своему кровному брату». «Разве кровь не гуще воды?» Белый свет от заклинания телепортации поглотил двух мужчин средних лет. Их целью был Королевский дворец Объединенной Империи Гринривер. И они должны были прибыть в главный сад, где скоро начнется церемония в честь дня наречения императора Хайдена Гринривера. «Мы прибыли первыми?» «Мы всегда такие». Ян, маг средних лет, ответил на вопрос Рагнара. На самом деле, они не были первыми, так как во дворце слуги были заняты приготовлениями. Они были первыми из прибывших высокопоставленных гостей. «Ты первым пойдешь к его величеству?» «Нет, сейчас он, скорее всего, выбирает себе наряд». «Он примет вас, даже если вы разбудите его ранним утром». «Это невежливо. Ведь он предается своему хобби. Даже императору нужно хобби». Как долго длится их банальный разговор? Хотя голова Яна все еще болела, он не обращал на это внимания, так как была лишь слабая боль. Ян начал искать причину боли, пока Рагнар куда-то отлучился. Это была не физическая головная боль, и было очевидно, что за его болью стоит ментальная причина. Понятия не имею. Это было похоже не на головную боль, а на зуд, точно так же, как если бы щекочущее ощущение переросло в головную боль. Единственная проблема заключалась в том, что причина была в голове. «Это сводит меня с ума». Ян чувствовал, как что-то зудящее и мутное застряло в его сознании. Пытаться очистить разум с помощью дыхания маны – было бесполезно, и он впервые столкнулся с подобной проблемой, будучи магом более 13 лет. «Кажется, я что-то забыл». Пока Ян не мог найти выход из затруднительного положения, начали прибывать те, кто должен был участвовать в праздновании Дня Наречения. Поскольку императора собирались чествовать, прибыли те, кто обладал властью, такие как лорды, аристократы, высокопоставленные чиновники и маги. «Разве это не сэр Ян?» «Я приветствую того, кто возглавил процесс объединения». «Мой младший очень восхищается вами, даже больше, чем собственным отцом. Если вас не затруднит, не могли бы вы расписаться здесь?» Они были здесь, чтобы праздновать день наречения императора, но люди, естественно, стекались к Яну в избытке. Император еще не прибыл, а известность Яна по всей стране сделала эту ситуацию возможной. Это было естественно, и Ян не возражал, так как привык к такому вниманию. Однако сегодня все было иначе, и каждый, кто пытался заговорить с ним, утомлял Яна. Хотя Ян хотел пойти куда-нибудь еще, он не мог этого сделать из-за своего положения. «Я действительно болен? Что происходит?» В этот момент раздался голос. «Его Величество вошел!» Усилитель голоса, установленный рядом с местом, где проходила вечеринка, объявил о входе императора, и все взгляды, что были на Яне, переместились на него. «Я приветствую, Ваше Величество!» «Я приветствую, Ваше Величество!» «Я приветствую, Ваше Величество!» Все участники вечеринки приветствовали императора Хайдена, когда он вошел. И Ян встал, чтобы занять место в очереди приветствующих. «Разве это не владыка башни Слоновой Кости?» — приветственно произнес император Хайден, обнаружив Яна среди множества людей, которые кланялись ему. Его красота по-прежнему сияла, несмотря на то, что он был мужчиной средних лет. «Мой брат сказал мне, что вы выглядите немного нездоровым. Можно ли выходить в таком виде?» «Хотя ваше беспокойство — это провидение, он, кажется, сказал что-то лишнее. Я вполне здоров». «Правда? Это радует». Однако на этом дружеская беседа закончилась, а поскольку вечеринка продолжалась, они не могли разговаривать как обычно. Император мог лишь с томительным разочарованием сказать, что поговорит позже. «Давайте потерпим еще немного, совсем чуть-чуть». Усевшись в углу, Ян запустил легкое заклинание, которое позволяло бы окружающим уделять ему меньше внимания. Это было заклинание галлюцинации, которое делало присутствие Яна слабым, и он планировал сначала перетерпеть и выйти в середине праздника. «Ваше Величество, наши земли вечно благодарны вашей милости и правлению, и мы приготовили этот дар ко дню вашего наречения после долгих раздумий о том, как вернуть хотя бы часть вашей милости. Мы надеемся, что вы примете этот дар от наших земель». Пока Ян молча сидел на своем месте, император Хайден Гринривер получал горы подарков со всех земель. Поскольку подарки были со всех земель, все они были яркими и редкими. Один из могущественных лордов из бывшей империи Колвуд уверенно вышел вперед с подарками, спрятанными в бархате. Их было несколько.